Спасение в полете. В борьбе за сохранение жизни некоторые животные пользуются приемами, совершенно не свойственными представителям их класса. Так, среди рыб есть виды, которые приспособились к полету и используют его как способ защиты от нападения. К таким летунам относятся, например, рыбы из семейства летучих рыб и семейства клинобрюхих. Спасаясь от настигающих хищников, они выскальзывают из воды. Летучие рыбы расправляют в воздухе огромные грудные, а некоторые виды и брюшные плавники, и планируют над водой, пролетая обычно до нескольких десятков метров. Клинобрюшки держатся на поверхности благодаря быстрым и частым взмахам грудных плавников и могут пролететь до 5 метров. Есть планеристы и среди пресмыкающихся, например, ящерица, летающий дракон. У этой рептилии имеются ложные ребра с кожной перепонкой. Когда дракон в спокойном состоянии, они плотно прижаты к телу. В случае опасности ящерица расправляет их, образуя подобие двух широких полукруглых крыльев и стремительно планирует на расстояние до 30 метров. В полете спасаются от нападения и украшенные древесные змеи. Они сплющивают тело, раздвигая ребра и втягивая живот. Придав телу плоскую форму, змеи либо перелетают на другое дерево, либо мягко планируют на землю. Пользуются планирующим полетом, спасаясь от врагов, и древесные лягушки из семейства веслоногих. Между пальцами у этих амфибий имеются перепонки. Широко раздвигая пальцы и растягивая перепонки, лягушки легко, словно на крыльях, планируют вниз. Иллюстрации на открытке. Рыба клинобрюшка. Обыкновенная украшенная змея. Ящерица летающий дракон.